Глава 20. У переправы. «Что-то не везет мне сегодня», — сокрушенно доложил Мустафа, присаживаясь на камень рядом. Он уже третий раз поднимает гравилет, согласно заветам главного связиста пятисотки, размещая штыревую антенну повыше. Наверное, холмы мешают. Или погода, или ионосфера со стратосферой плохие. «Это как?» — заинтересовался я. «Да черт его знает как! Плохие они, заразы!» «Что-то мешает, короче!» Хайдарову всего лишь один раз удалось наладить связь с пятисоткой, и длилась она не больше минуты. За это время он все-таки сумел сообщить радисту Некрасову, что у нас рейд идет по плану, группа двигается без потерь, достигла большой реки и готовится к переправе. На том все и рухнуло, затрещало, засвистело, и связь прервалась. Обратной информации получить не удалось. Я не знаю, как идут дела в гарнизоне. Мы сразу подтащили к берегу два коротких бревна, но сидеть предпочитаем на прогретых камнях. Их на берегу два. Первый — огромный серый валун размером с трамвай, с одной стороны которого выросло большое раскидистое дерево. С этой же стороны на каменюгу с трудом, но можно забраться. С огромного валуна хорошо наблюдать за рекой, но мешает одно обстоятельство. На нем ты как на витрине. С другого берега при остром зрении можно заметить и без бинокля. Второй камень лежит на песке в 5 метрах от дерева, и он гораздо меньше. Поверхность такая же ноздреватая, но плоская, удобная. Ноги свисают. И 15 метров до обреза воды. «Пикачева пора будить?» — вяло поинтересовался расстроенный Мустафа. «Не надо, пусть поспит. Чувствую, будем меняться. То есть не торопимся? Не торопимся». И мы замерли рядом, наблюдая за неспешным течением немного мутной коричневатой воды. Иногда мне казалось, что в ней мелькают какие-то тени, порой довольно крупные, а кое-где вода временами действительно всплескивала, а то и кипела, когда крупная хищная рыба, охотившаяся на стайную мелочь, старалась сбить ее в кучу перед броском с открытой пастью. Чаще всего мелочи удавалось вырваться, и она в отчаянии, пытаясь взлететь на воздух, серебристыми хвостиками покрывала поверхность реки полосой мистической ряби. «Ну что, рыбы-то здесь много?» — спросил Мустафа, трогая рукой лежащий на камне спиннинг. — И рыбы тоже, — мрачно усмехнулся я. — Так что пока к реке близко лучше не подходить. — Чё, крокодилы? — напрягся Хайдаров. — Или водяной удав? — Эти вмиг утащат и сожрут. Всех крокодилов акулы съели. — Шутишь? — спросил Мустафа, опасаясь услышать обратное. «Большая течет с севера, вода в ней прохладная. Вряд ли такая подходит крокодилам и анакондам», — ответил я, не пытаясь, впрочем, успокоить напарника. «Надо наблюдать. Пару раз я видел ближе к стремнине нечто крупное. Длинную шею с маленькой головой? Типун тебе на язык. Теперь ты начнешь. Плезиозавр в реке нам не нужен. Но вот это был бы хайп. Тайна лохнесского чудовища наконец-то раскрыта. Подведены сенсационные итоги поисков загадочной Несси из легендарного Шотландского озера в других водоемах Вселенной. Загадка была разгадана 3 смельчаками с жестянки после того, как самому говорливому из них монстр с наскока откусил половину жопы, когда тот купался без трусов. Однако истина восторжествовала, сногсшибательные фотографии сделаны. Закончил я. «Не пугай меня. И так сижу тут, напуганный по самое не хочу. Если это был не крокодил и анаконда, то уже хорошо», — рассудительно заметил Мустафа. Показалось, что усы заметил. «Скорее всего, какой-то очень крупный сом», — пожал я плечами. «Где-то в Америке такие водятся». «Относительно сомов уверенности у меня пока нет. А вот в том, что в речной воде водятся опасные микроорганизмы, черви, откладывающие яйца в самых сокровенных местах, саблезубые рачки и прочая гадость, сомневаться не приходится. Воду надо кипятить, а лучше привозить с форелевой. Почему заимку построили не в устье, рядом с чистой водой, а в стороне? Дело не только в роще. Деревья и вдоль форелевой имеются. Я побывал в устье, и поэтому загадки не вижу. Там слишком шумно. Акустический фон у избыточно живой воды сильный. А расклад в этом районе требует осторожности, маскировки и контроля, в том числе и прослушки. Неизвестные строители хорошо это понимали. Найденная в роще, рубленная в лапу избушка из кедра, порадовала. Никто не ожидал увидеть такое сокровище. Маленькое, но капитальное, добротно собранное строение, в котором есть все основное для размещения 4 человек. В порядок ее привели быстро, начав с навески двери на мощные петли. Предыдущие хозяева или гости, которые, судя по всему, не появлялись здесь давненько, не стали ограничиваться отсутствием запора и поступили радикально. Это ли помогло, не знаю, но в итоге никто избу не повредил. Зверушки заходили, быстро убеждались, что поживиться здесь нечем, и уходили во свояси, ничего не поломав. Интерьер у избы простейший. Одно продольное окошко, выходящее на реку, еще одно, совсем маленькое, вырублено рядом с дверью для оценки визитера. Открывать или сначала всадить короткую очередь из калаша. Ясно, что ставить лампаду на окно и засвечивать тем явку крайне не рекомендуется. Вот и специальная фанерка приготовлена, чтобы навешивать ее в качестве светомаскировки. Мы даже знаем, откуда она взята. Это стандартный элемент обшивки грузового барреля. Где же еще на жестянке ценную фанерку взять? Двухъярусные нары вдоль стен, небольшой стол между ними, пустые полки высоко под потолком и железная печь типа буржуйка, обложенная камнями. Посуды практически нет, а та, что есть, лежит на дворе у задней стены сруба. Большой бак для воды, огромная сковорода, две кастрюли, черпак с поварешкой и чайник. Это тоже для зверей. Подходите, нюхайте хоть до покоса, убеждайтесь, что внутри ничего нет, и не морочьте добрым путникам голову. В избушке наш Спика и сопит. Мочит сладкой слюнкой собственную куртку, заменив ей отсутствующую подушку. В общем, на турбазу жилье явно не тянет, но для краткосрочного отдыха вполне. Разве что потолок низковат и сортир рядом не построен. Если гостю нужно просто отлить, то проблем возле ближайшего кедра не возникнет, хотя и это совсем не камильфо. Более серьезная надобность уже вызывает проблему. Нужно куда-то бежать, сидеть там с автоматом наперевес, учитывая розы ветров и расстояние до жилища, напрягаться из-за шорохов и стуков, упущение, которое никто из гостей не торопится устранять. У всех, видите ли, нет времени. А вот, кстати, и сам господин Пикачев. Торопливо махнул нам рукой, что-то крикнул и помчался в дальние лопухи. И еще бы, он рубал с двух рук больше всех. И шмайсер свой не забыл, а как же? Может, все-таки выделить время и заняться постройкой толчка, раз больше некому? Скромный вид и небогатое оснащение бревенчатой заимки с лихвой компенсируется прекрасным видом на величаво текущую под осыпающимся обрывистым берегом большую реку. Даже через неплохо маскирующие избу кусты и кедровые стволы видна не только вся лента водной артерии, но и привольное заречье, раскинувшееся до самого горизонта саванна с небольшими рощами, уже отмеченными мной на бумаге, и чем-то вроде короткой лесопосадки напротив. Там наверняка есть ручьи и естественные озерца с перелетными птицами, в которых водятся какие-нибудь лещи или толстолобики, если их, конечно, эти же птицы не пожирают. В общем, берег как берег. Чуть пониже правого в этом месте но не лучше и не хуже нашего. Зачем группе необходимо там побывать? И что именно мы должны увидеть? Гадать при полном отсутствии данных бесполезно. Интересно. Линия маршрута обрывается крестиком относительно недалеко от левого берега. Если учесть масштаб, хотя бы приблизительно. Задумчиво молвил Хайдаров, в очередной раз разглядывая уже потрепанную карту. «Зачем, как ты думаешь, Дэнь?» «Да я сам уже голову сломал и ничего интересного не придумал. Разве что...» «Что?» — подался в мою сторону Мустафа. «Это похоже на приглашение. Что-то вроде короткой презентации. Словно нас зовут к какому-то конкретному стенду на модной ежегодной выставке. Типа, посмотрите, ознакомьтесь, вот вам конфетка из вазочки и визитка с буклетами. Если заинтересует, звоните менеджеру. Всего доброго». «Образно, не мус. Но это же действительно очень странный маршрут. Глупый какой-то. Столько пролететь до передела, например, чтобы углубиться на пару десятков километров противоположного берега, и все? Ну, положим, там по 30, а все равно ерунда, а не глубинная разведка. А если нас ждет какой-то важный инструктаж?» — спросил Мустафа. «Не клеится это блюдце», — покачал я головой. «Инструктор что, безногий? Кроме того, если уж инструктаж действительно важный, нужны гарантии нашего там появления. А вместо нас появятся безусые мальчишки на великах. Их инструктировать, демонстрировать. Но ведь инструкторам нужен кто-то главный, Казанников и Волков, или их полномочные представители, чтобы без испорченного телефона. А если это письмо-пакет? Ну так и сбросьте его утренним грузовым баррелем. Средство доставки давно имеется». Хайдаров развел руки в стороны, показывая, что его фантазия иссякла. Моя, впрочем, тоже. Оставалось только ворчать. «Могли бы свой стенд и поближе поставить. Даже если это большое складское хозяйство, они же мастера в этом самом терраформировании», — заметил Хайдаров. «Да хоть малые елки», — горячо поддержал я. «Какой ЦУПу смысл нагружать нас проблемами транспортировки? Посмотри, какая здесь ширина реки. Тут, может, с километр воды с рогатыми чертями внутри. Сама переправа на малогабаритной надувной лодчонке с гравилетом на привязи уже серьезный риск для группы. Вы хоть расскажите, ради чего рисковать, хоть намекните. Решили что-то дать, подарить, наградить, так давайте. А то придумали морковку перед носом. Хочется психануть и плюнуть, честное слово. О, как ты разбушевался!» — оценил мое выступление Хайдаров. «Только вот...» Он нагнулся и сорвал один из одуванчиков, растущих у камня. «Они здесь очень похожи на земные, только цветут два раза в год. Что вот?» «На том берегу вдоль воды то ли катаются, то ли летают какие-то крупногабаритные объекты, похожие на страшные черные грузовики. Помнишь рассказ мальчишки? И это фактор». Мустафа поднес одуванчик ко рту, резко дунул, и десятки белых и пушистых семенных головок разлетелись, словно крошечные парашютики, покачиваясь и поблескивая на солнце. Несколько секунд, и частички одуванчика исчезли. Одни упали в течение, других отнесло ветром. «Это действительно фактор», — тихо ответил я, признавая очевидное. «Честно скажу, важный. Может быть, даже единственно важный. Анклав там какой-то стоит, Мустафа. Вот что я думаю. И анклав большой. Как тут откажешься от разведки?» А вокруг все было по-прежнему спокойно. Во всяком случае, внешне. Бескрайний степной простор, красивая река, чистейший воздух, вроде бы не содержавший миазмы смертельной опасности, яркий солнечный свет, богатая палитра красок. «Все ты правильно говоришь, командир, все верно», — после недолгого молчания сказал Мустафа. «Я тоже чувствую в раскладе какую-то засаду». «Засаду», — машинально повторил я. «Подожди, а где наш засранец?» Мы оба поднялись, прислушались. Напоролся вчера от пуза своих окороков, вот его и крючат. «Все мясо хавали, будто год не ели», — напомнил Хайдаров вчерашний вечер, когда по округе щедро разливался аромат жареного мяса многорога, а в углях второго костра запекалась обмазанная глиной деликатесная форель. «Мы натурально пировали», делились пережитыми за день эмоциями и вяло вспоминали о делах насущных, которые придется делать завтра. А потом отсыпались по очереди, в волю. «Может, он уже в избе?» — добавил он. «Это не в привычках нашего Семена. Он должен был с полным театром рассказать, где нашел лопухи и кто его успел укусить», — возразил я. «Пикачев!» — пронзительно закричал Хайдаров, вставая на камни во весь рост и складывая ладони рупором. «Пикачев, спи-ка! Ты там что, веревку проглотил?» Тишина. Ему никто не ответил. «Рация!» — негромко подсказал Мустафа. И только тогда я вспомнил о радиосвязи. Позор какой-то, доворчался. «Пш!» «Спи-ка, ответь Рубину, прием!» — вызвал я Семена, выводя громкость на максимум и стараясь сохранять спокойствие. Нет ответа. И после третьего вызова нет. «Тихо!» — внезапно поднял руку прислушивающийся к чему-то Мустафа. «Нет, наоборот. Ты громче скажи!» Я гаркнул в динамик матом и с большим удовольствием повторил. «В избе!» — отрывисто бросил Хайдаров. И мы, не сговариваясь, полетели к обрыву, преодолевая его по кривой тропке за секунды. Баофенг Пикачева был включен и стоял на столе посреди пустой избы. «Раз-раз!» — зачем-то сказал я в канал. Рация откликнулась. «Пошли!» — приказал я, кивая Мустафе на СВТ. Мы пулей вылетели наружу и почти сразу же заметили идущего навстречу ошарашенного Спику. Не напуганного чем-то, а именно ошарашенного до полного изумления. Шмайсер он перекинул за спину. «Говнюк, ты почему рацию не взял?» — сходу рявкнул я, с трудом удержавшись от замаха. Но подчиненный не обратил никакого внимания на мой крик, не предвещавший ослушнику ничего хорошего, как и на наш грозный вид. «Пацаны, я там это...» — начал он хрипловатым, каким-то неуверенным голосом. «Охренеть!» Сидел-сидел в кустах, малину какую-то ел. Потом начал подтираться. Оглянулся. А там, в кустах, чей-то гравилет висит. Ржавое вечернее солнце южных широт Жестянки начало опускаться к горизонту. Еще немного, и наступившие сумерки быстро сменятся темнотой. На небе уже начали проявляться крупные яркие звезды, а в зарослях тугаев возле устья Форелевой включилась громкая полифония прощания с очередным днем. Ее сменит дикая многоголосица ночных птиц и зверушек, мерзкого вида насекомых, всяких неизвестных нам тварей, а может и могущественных духов большой реки, повелителей рогатых плезиозавров. «Но ясно же, что это не наш гравик, да?» — несколько неуверенно пробормотал Мустафа. «Мал у тебя еще срок службы, Мус. Мал!» — со значительным вздохом прогнал ветерана Пикачев. «Конечно, он не наш, видно же. Материал плиты очень твердый и прочный, но с годами царапинки и сколы все-таки появляются. У нашего вот тут царапина. Перед стартом я ее трогаю на фарт. А у второго...» Он быстро обошел глайдер и показал пальцем. «А у второго вот здесь крошечный скол. И на этом отметины найдутся». Уперевшись носом в кусты, плита висела совсем низко, всего полметра над землей. Казалось, что глайдер стоит на траве. Неудивительно, что Спика сразу его не заметил. «Три сиденья, как и у нас. Багажник на корме установлен, но там лишь стандартный минимум инструмента. Я попытался плавно толкнуть аппарат рукой. Жесткая блокировка уже пробовал. Не сдвинешь, — пояснил Спика. В режиме жесткой блокировки с гравилетом в принципе ничего нельзя сделать, в том числе и вытащить из отсека батарейку. Он, конечно, даже на блоке потребляет какое-то количество энергии, но в ноль батарею он разрядит лет этак через 20. Гравилет не упадет, но блок снимется. Хорошо. А почему не возле избы, где мы поставили? Там же удобней. Под рукой, и что вообще все это значит? Спросил Хайдаров. Значит, что хозяева перед переправой не захотели оставлять гравилет в самом видном месте урочища. Спрятали с краю, где кусты погуще. «Перед переправой? Ты в этом уверен, Денис?» — спросил Спика. «Никакой другой причины гнать в эту точку глайдер не существует. Это спасательная техника полигонов. Одно дело в какой-нибудь передел сгонять по знакомой до последней ямки дороги, и совсем другое — снять гравилет с работы для дальней разведки вслепую». Они шли по карте, такой же, как у нас. «Втроем», — уточнил Мустафа. «Согласен», — кивнул Пикачев, раздвигая руками траву и заглядывая под днище. «Посмотрите, какие тут ремни! Из буйвола ножиком нарезали, широченные, такие, что угодно выдержат. Хороший скорняк делал. А ли ты пряжки с корняку грамотный кузнец отлил и напильником довел до ума? Их подрезать надо». «Хочешь сказать, что лодку на подвесе они тащили в накачанном состоянии?» «Денис, это мы такие основательные экспериментаторы с сундуками. Хотя можно было прекрасно тащить и в надутом. Не пришлось бы сейчас этим геморроем заниматься вручную, без электронасоса». «Хорошо. Получается, что экипаж чужого глайдера переправился на лодке, решив оставить плиту на месте». «Хорошо, хорошо», — зафиксировал итог размышлений Мустафа. «Кстати, а почему оставил?» «Говорю же, не все такие экспериментаторы, как мы, чтобы на веревочке над водой плиту таскать. Что будет, если она оборвется и гравилет зависнет посреди реки? Перекусит кто-нибудь. В кустах гравилет не потеряется, и никто ему ничего не перекусит. Как потом ловить, куда и когда его к берегу ветром прибьет? А режим автоматического возвращения работает лишь чуть дальше пределов полигона, чтобы не баловались». «Не каркай, а?» — попросил я Спику, поморщившись. «Перекусит. Мы все предусмотрели». «Ну, если все. Хорошо». Еще раз сделал отбивку Хайдаров. «Так кто это?» «Немцы?» 90%, что они», — уверенно кивнул Спика. «Мы больше никого и не знаем. Хотя это могут быть и американцы, арабы, китайцы и все остальные делегации из числа пока не обнаруженных. Но это все домыслы. А немецко-фашистские разведчики рядом — реальность». «Да не факт, Спика. Пока что мы имеем лишь неразгаданную детективную историю», — не согласился с другом Мустафа. «Так точно. И это далеко не первая история. Вот вам отлично укомплектованный и вполне новый вагончик на обочине. Вот зеленый шелк незнакомых куполов, брошенный кем-то на дороге горный велосипед. А теперь еще и глайдер. Да еще куча версий в голове у каждого. Но пока что у группы нет подтверждающих фактов, а без них череда странных находок не представляет практической ценности. Казалось бы, существенно, но мало что дает. Здравые размышления, чистая логика, интересные доводы — все это годится для литературы о великих детективах, где мисс Марпл или Шерлок Холмс легко и изящно раскрывают преступления. Но это криминал из романов. На самом деле, кроме логики и умозаключений, у самобытных великих сыщиков не было ничего. Ноль доказательной базы, без которой разоблачение невозможно. Ни один суд не осудил бы Мориарти или племянника сэра Баскервилля, этого хитрого негодяя из Гримпенской трясины. Нужны железные чугунные доказательства. Да черт с ним, судом присяжных. Для оперативной работы доказательства нужны здесь и сейчас. На основании одних лишь логических построений хороший план не выстроить. Будет много тупиков, ложных маршрутов. А в итоге бездарная потеря времени и ресурсов. Теперь уже Мустафа полез под замерший глайдер и почти сразу же выбрался назад, отряхивая колени. «Вязок нет, ни спереди, ни на корме», — доложил он. «Хочешь сказать, что они вообще не собирались тянуть гравилет над водой?» — спросил Спика. «Не собирались. Они, как и мы, подобный эксперимент еще не проводили», — подтвердил Хайдаров. «Ясно, понятно. Плюшевые нормисы, слабаки и тряпки. Кыш с арены», — с пренебрежением махнул рукой Пикачев. «А вот мне не все было так ясно, понятно. Да и Хайдарову тоже, судя по выражению его лица. Что-то здесь не так. Опять у нас пазл не складывается». Я еще раз глянул на Мустафу. В мозгу у меня начало что-то проявляться, медленно оформляться в версию. Мус тоже был чем-то озадачен. Некоторое время он молчал, морщил лоб, словно обдумывая какой-то непростой вопрос, и в итоге меня опередил. «Мужики, ясно, что это были чьи-то спасатели. С учетом того, что эти люди наверняка думали, как мы, и планировали, как мы, имея схожий полигонный и поисково-спасательный опыт, причина отказа от лучшего для разведки на том берегу транспорта может быть только одна». Мы молча уперлись в него взглядами. «Неполный экипаж», — выдохнул он. «Точно», — протяжно молвил Спика, звонко хлопнув себя по лбу. «Согласен». Сразу поддержал я версию. «Для буксировки гравилета над рекой в идеале нужны трое, особенно если задача настолько важна, а опыта форсирования таких водных преград нет. Помните, как мы рассчитывали операцию? На плите сидит один, он наблюдатель и стрелок. А вот нижнему экипажу одного бойца на румпеле мало. Значение управляемости лодки гораздо выше, чем полет на буксире. Рулевой может выпасть за борт на волне или вираже. Ему может понадобиться помощь шестом или веслами. Может стать плохо, его могут стащить с лодки или подстрелить в конце концов. И тогда верхнему придется нырять в опасную пучину. То еще счастье, — пробурчал Спика. «Так это же я и хотел сказать», — несколько обиженно сказал Мустафа, удивленный тем, как быстро и ловко друзья и напарники выхватили у него из рук рупор. «Просто не успел, но ведь это значит, что было трое, а стало двое. Аварийное изменение планов», — безжалостно продолжил я. «Внимание, группа! Разделяемся по секторам, проводим поиски. Ищем любой артефакт, разведпризнак, а также труп». Хайдаров с досады сплюнул. «Марш за фонарями и за ночником. Проверить личное оружие и рации». Через 3 минуты, углубившись кто в рощу, кто в кусты, мы начали методичное прочесывание хвойного, включая границы урочища. Быстро темнело. Нужно было поторапливаться. Скоро тут станет совсем темно. Но двигаться приходилось медленно, на ощупь, опасаясь наступить на корягу, а еще хуже — на змею. Все включили фонарики и прибавили прыти. «Луч держи пониже», — громким шепотом посоветовал Мустафа Пикачеву, «чтобы не было видно с саванны. Да никто нас не увидит». Тут же огрызнулся Спика, но послушался, прижав фонарь к ноге. «А ты аккуратней там со своим Стечкиным, не стучи кобурой по деревьям. Висит, как матня у негра». Искали везде, заглядывая за каждое дерево и под каждый куст, часто забираясь для перепроверки в соседний сектор. Под ногами в тонких ярко-белых лучиках Время от времени мелькала какая-то мелкая живность. Пару раз вспорхнули с гнезд, крайне недовольные вторжением чужаков, небольшие лесные птицы. Один раз мне попалась быстро уползающая змея, а определить вид, а следовательно опасность, которой в темноте было сложно. Подлесок исчез перед небольшим оврагом, который быстро сошел на нет, превращаясь в мелкую канаву, по которой вода уходит с возвышенности. Я качнул лучом фонарика и, пристально глядя под ноги, махнул ладонью назад, показывая, что здесь ничего интересного нет. Можно вернуться в лесной сектор. Мустафа подождал, пока следующий в 10 метрах от него спика развернется. Отпустив его немного вперед, он последовал в том же направлении, но забирая правее, и почти сразу крикнул: «Есть, нашел!» Лучики фонарей, позабыв о светомаскировке, заплясали по кедровым ветвям. Мы с Пикачевым побежали на зов. Это была могила. Продолговатый земляной холмик, отформованный малыми пехотными лопатками в форме гробика. Простой деревянный крест в изголовье, связанный проволокой из двух досок. Пару таких я находил возле избы. К вертикальной перекладине, такой же проволокой, привязанным П-38, лаконичный и в то же время харизматичный силуэт этого оружия даже в темноте нетрудно было узнать по прямоугольному магазину, откидному прикладу и вытянутой бородке под стволом. Автомат был неисправен, ствол погнут сильным ударом. Еще на кресте имелась небольшая прямоугольная табличка из фанеры, на которой фиолетовым химическим карандашом были аккуратно прорисованы и тщательно затушеваны буквы характерного шрифта, составляющие имя похороненного — Герхард Хубер. «Вот мы и убедились, что это были немцы», — тихо сказал я, стягивая кепку. Пикачев тоже снял застиранную, уже не такую броскую, как прежде, бандану, а Мустафа просто склонил голову. «Давно лежит, как считаете?» — спросил я. Оба пригнулись и потрогали руками проросшую зелень. «У реки, конечно, влажность выше, чем в саванне, и все-таки зелени на могиле не меньше месяца, даже больше». Что-то перепроверив в уме, решил Пикачев, и Мустафа кивнул в знак согласия. «То есть немецкая разведгруппа не вернулась с того берега даже в самый крайний операционный срок?» «Вот так», — тяжело и жестко объявил я. Группа молчала. Найденное в лесу явно не добавило всем энтузиазма. «Автомат на запчасти забирать будешь?» — глухо спросил я у Семена. Тот замялся. «Это уже памятник, тем более коллеги. Как-то не по понятиям будет, каждый может так лечь. Мужики, а можно я только магазин отстегну?» «С магазинами вечная проблема. Патроны ЦУП как-то подкидывает, а вот с магазинами для любого оружия задница. Народ с переменным успехом использует самопальные. Валяй», — ответил я, чуть подумав. «По понятиям будет?» — недоверчиво спросил спика. «Вполне. Это же просто деталь. Автомат на месте останется. Помог товарищу Хайдаров». Проходя мимо глайдера, мы остановились. «Какая глупая ситуация!» — почти со злостью сказал я, дотронувшись до упрямо замершей плиты. «Разведгруппа германцев исчезла. Не будем пока каркать, но перспективы в этой истории только кислые. Данных опять ноль. Мы во второй раз находим мертвого немца, а бесхозный гравилет останется здесь навеки. Не дикость ли, товарищи смотрящие, что за схему вы придумали?» Тут Пикачев сорвался по полной. «Да задрали вы уже со своей хитрожопостью, цупяры сраные!» И он неожиданно для всех, без запинки, зарядил трехэтажным матом по-немецки. «Дегестмер ауф ди айр! Шлампе, вердамте шайзе! Дзинь!» Знакомый звук сигнала чуть не уронил нас в обморок. «Дзынь!» Спика своими матюками снял жесткую блокировку. «Мустафа!» — взревел я. «Прыжком наверх! Ставь наш пароль! Парни, давайте ладонью к опознавателю, а штаны оботрите!» Через пару минут германский гравилет забыл немецкий язык, признал новых хозяев и полностью покорился железной воле победителей диковинных иностранных шифров. «Спика, но как?» — с трудом вышептал Мустафа, как и я до глубины души, потрясенный чудесным взломом. Досидел я однажды в мертвой петле с одним кентом из передела, тихо, мирно, — засмущался Пикачев. А за соседним столиком какие-то немцы гужбанили, ругались некрасиво. Вот я и подумал, что если придется брать кого-то из них в плен, то неплохо было бы заранее выучить для допроса что-то на их языке. Вот и выучил, что услышал. Мне потом добрые люди русскими буквами на бумажке написали. «Отлично посидел», — похвалил я умелого бойца. «Ты хайп, лучший», — Мустафа уважительно похлопал его по плечу. Даже в темноте Спика выглядел чрезвычайно довольным собой. Глаза сверкали, рот растянулся в широкой улыбке. Пожалуй, я ни разу не видел его таким гордым. Что же, оказывается, и в эти сложные дни могут появляться хорошие новости. «Все, ребята, садимся, гоним технику в стойло, ставим в рядок», — приказал я. Плита плавно поднялась над приютившей ее полянкой и послушно заскользила к избе. Ха, гравик как гравик, ничего импортного. В избе все с облегчением раскинулись по нарам. Жаль, долго отдыхать не получится. Нужно готовить ужин, запускать генератор для зарядки фонарей и радиостанций, определять план на утро, устанавливать график дежурств. И сейчас-то сидеть без бойца на фишке откровенно стрёмно. Правда, Мустафа ударился экспериментировать с далеко не очевидными охранными возможностями радиостанций, оставляя их в таком случае на улице и включая функцию «Вокс», при которой нет необходимости давить на кнопку ПТТ для передачи. Она будет включена автоматически, как только микрофон услышит голос или какой-то громкий звук вблизи. Когда голос пропадет, передача автоматически прекратится, и устройство перейдет на прием. Можно устанавливать пороговый уровень громкости, при котором будет активирована передача. Я этим радиохитростям не верю. Чаще всего схема Хайдарова не срабатывает, чувствительности у прибора не хватает, но иногда рация на столе включается, и тогда можно услышать происходящее во дворе. Пусть балуется, все равно заряжать. Лады, личный состав, хватит на сегодня разведывательных подвигов. Возвращаемся к условно-мирной гражданской жизни. Лодку будем накачивать завтра. Светомаскировку соблюдаем, громко не базарим. Пока работаем с часовой фишкой. Первым заступает Хайдаров, меняю я. На ночь, не знаю, может, просто закроемся. Надо бы выспаться. Еще не решил. По обстановке, в общем. Спика, займись-ка ты ужином, сейчас тоже подключусь. Раздав последние указания, я вышел во двор под обычные ночные шумы саванны. Успокаивающие птичьи трели, чьи-то слабые подвывания и далекое журчание форелевой. Немного постоял, разглядывая темные кроны деревьев и высыпавшие над ними звезды. Что нас ждет завтра? Что-то же ждет? Значит, так тому и быть.